Глава 31. Сьюзен вернулась в третий узел. После разговора со Стратмором она начала беспокоиться о безопасности Дэвида, а ее воображение рисовало страшные картины. «Ну», — послышался голос Хейла, склонившегося над своим компьютером, «и чего же хотел Стратмор провести романтический вечер в обществе своего главного криптографа?» Сьюзен проигнорировала его вопрос и села за свой терминал. Ввела личный код, и экран тотчас ожил, показав, что следопыт работает, хотя и не дал пока никакой информации о Северной Дакоте. «Черт возьми», — подумала Сьюзен, — «почему же так долго?» «Ты явно не в себе», — как ни в чем не бывало, — сказал Хейл. «Какие-нибудь проблемы с диагностикой?» «Ничего серьезного», — ответила Сьюзен, хотя вовсе не была в этом уверена. «Следопыт задерживается». Она подумала, не ошиблась ли где-то. Начала просматривать длинные строки символов на экране, пытаясь найти то, что вызвало задержку. Хейл посматривал на нее с самодовольным видом. «Слушай, я хотел спросить», — заговорил он, — «что ты думаешь об этом неподдающемся взлому алгоритме, который, по словам Танкада, он хотел создать?» У Сьюзен свело желудок. Она подняла голову. «Неподдающийся взлому алгоритм?» Она выдержала паузу. «Ах да, я, кажется, что-то такое читала». «Не очень правдоподобное заявление». «Согласна», — сказал Сьюзен, удивившись, почему вдруг Хейл заговорил об этом. «Я в это не верю. Всем известно, что невзламываемый алгоритм — математическая бессмыслица». Хейл улыбнулся. «Ну, конечно, принцип Берговского, а также здравый смысл», — отрезала она. «Кто знает», — Хейл театрально вздохнул, — «есть множество такого, что и не снилось нашим мудрецам». «Прошу прощения». «Шекспир», — уточнил Хейл, — «Гамлет». «Самообразование за тюремной решеткой». Хейл засмеялся. «Нет, серьезно, Сьюзен, тебе никогда не приходило в голову, что это все-таки возможно, и что Танкада действительно придумал невзламываемый алгоритм?» Этот разговор был ей неприятен. «Ну, мы не сумели этого сделать». «А вдруг Танкада умнее нас?» «Может быть», — Сьюзен пожал плечами, демонстрируя равнодушие. «Мы с ним какое-то время переписывались, как бы невзначай», — сказал Хейл. «Станкада, ты знала об этом?» Сьюзен посмотрела на него, стараясь не показать свое изумление. «Неужели?» «Да, после того, как я вскрыл алгоритм попрыгунчика, он написал мне, что мы с ним братья по борьбе за неприкосновенность частной переписки». Сьюзен не могла поверить своим ушам. Хейл лично знаком Станкада. И снова постаралась держаться с подчеркнутым безразличием. «Он поздравил меня с обнаружением черного хода в попрыгунчике», — продолжал Хейл, — «и назвал это победой в борьбе за личные права граждан всего мира. Ты должна признать, Сьюзен, что этот черный ход был придуман специально для того, чтобы ввести мир в заблуждение и преспокойно читать электронную почту. По мне так по делам, Стратмору». «Грег», — сказала Сьюзен, стараясь не показать своего возмущения, — «этот черный ход позволял АНБ расшифровывать электронную почту, представляющую угрозу нашей безопасности». «Что ты говоришь?» — Хейл невинно вздохнул. «И в качестве милого побочного развлечения читать переписку простых граждан». «Мы не шпионим за простыми гражданами, и ты это отлично знаешь. ФБР имеет возможность прослушивать телефонные разговоры, но это вовсе не значит, что оно прослушивает всех». «Будь у них штат побольше, прослушивали бы». Сьюзен оставила это замечание без ответа. «У правительства должно быть право собирать информацию, в которой может содержаться угроза общественной безопасности». «Господи Иисусе!» — шумно вздохнул Хейл. «Похоже, Стратмор здорово промыл тебе мозги. Ты отлично знаешь, что ФБР не может прослушивать телефонные разговоры произвольно. Для этого они должны получить ордер». «Этот новый стандарт шифрования означал бы, что АНБ может прослушивать кого угодно, где угодно и когда угодно». «Ты прав, и так и должно быть», — сурово отрезал Сьюзен. «Если бы ты не нашел черный ход в попрыгунчике, мы могли бы взломать любой шифр, вместо того, чтобы полагаться на транстекст». «Если бы я не нашел черный ход», — сказал Хейл, — «это сделал бы кто-то другой. Я спас вас, сделав это заранее». «Можешь представить себе последствия, если бы это обнаружилось, когда попрыгунчик был бы уже внедрен?» «Так или иначе», — парировала Сьюзен, — «теперь мы имеем параноиков из фонда электронных границ, уверенных, что черный ход есть во всех наших алгоритмах». «А это не так?» — язвительно заметил Хейл. Сьюзен холодно на него посмотрела. «Да будет тебе!» — Хейл вроде бы затрубил отбой. «Теперь это не имеет значения. У вас есть транстекст, у вас есть возможность мгновенно получать информацию. Вы можете читать все, что пожелаете, без всяких вопросов и запросов. Вы выиграли. Почему бы не сказать «мы выиграли»? Насколько мне известно, ты сотрудник АНБ». «Ненадолго», — буркнул Хейл. «Не зарекайся. Я серьезно. Рано или поздно я отсюда смоюсь». «Я этого не переживу». В этот момент Сьюзен поймала себя на том, что готова взвалить на Хейла вину за все свои неприятности. За цифровую крепость, волнение из-за Дэвида, за то, что не поехала в Смоуки Маунтинс, хотя он был ко всему этому непричастен. Единственная его вина заключалась в том, что она испытывала к нему неприязнь. Сьюзен важно было ощущать свое старшинство. В ее обязанности в качестве главного криптографа входило поддерживать в шифровалке мирную атмосферу, воспитывать других, особенно таких, как Хейл, зеленых и наивных. Сьюзен посмотрела на него и подумала о том, как жаль, что этот человек, талантливый и очень ценный для НБ, не понимает важности дела, которым занимается агентство. «Грег», — сказала она, и голос ее зазвучал мягче, хотя далось ей это нелегко. «Сегодня я не в духе. Меня огорчают твои разговоры о нашем агентстве, как о каком-то соглядатае, оснащенном современной техникой». Эта организация создавалась с единственной целью — обеспечивать безопасность страны. При этом дерево иногда приходится потрясти, чтобы собрать подгнившие плоды, и я уверена, что большинство наших граждан готовы поступиться некоторыми правами, но знать, что негодяи не разгуливают на свободе. Хейл промолчал. «Рано или поздно, — продолжала она, — народ должен верить кому-то свою судьбу. В нашей стране происходит много хорошего, но немало и плохого. Кто-то должен иметь возможность оценивать и отделять одно от другого. В этом и заключается наша работа, это наш долг. Нравится нам это или нет, но демократию от анархии отделяет не очень-то прочная дверь, и АНБ ее охраняет». Хейл задумчиво кивнул. «Куис кустодиет ипсос кустодес». Сьюзен была озадачена. «Это по латыни», — объяснил Хейл. «Из сатир Ювенала, это значит, кто будет охранять охранников?» «Не понимаю». «Кто будет охранять охранников?» «Вот именно, если мы охранники общества, то кто будет следить за нами, чтобы мы не стали угрозой обществу?» Сьюзен покачала головой, не зная, что на это возразить. Хейл улыбнулся. «Так заканчивал Танкада все свои письма ко мне. Это было его любимое изречение».